Если бы удалось наладить их производство в массовом масштабе, отсутановская идея могла бы воплотиться в жизнь, а космические сообщения претерпеть революционные изменения.